Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня мы с вами поговорим о нашей духовной жизни. Многие знают, что преподобный Серафим Саровский встречал каждого входящего к нему словами «Радость моя, Христос воскресе!». Постоянная пасхальная радость была у него в душе. Но многим ли из нас знакомо такое чувство? Вот эта радость, пасхальная радость, христианская радость, православная, постоянная радость. Батюшка, наверное, ведь это должна быть норма, радость души у человека, коль мы православные христиане. Но очень часто на душе бывает другое чувство, чувство печали, уныния, у кого-то даже отчаяния, несмотря на то, что человек считает себя православным христианином. Очень часто мы обращаем внимание на внешнее, смотрим за тем, как ведет себя ближний. И совсем нам бывает уже в эти моменты не до радости, не до внутреннего состояния спокойного, духовного. Как нам научиться, во-первых, обрести эту радость, а во-вторых, если мы все-таки ее обретем, как научиться ее сохранить? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, и апостол Павел говорит, непрестанно молитесь, всегда радуйтесь. Для того, чтобы была радость в душе, должна быть постоянная молитва. И поскольку преподобный Серафим Саровский, он постоянно был в молитве. И, конечно, благодать Господня наполняла его душу. И он эту радость, то есть эту благодать, он всем ее давал. Как светильник, вокруг него был свет, и все получали от него большую пользу. Вот когда человек на правильном пути, то не в теле, а в его душе тишина, мир, радость, покой и любовь. И он не обращает внимание на недостатки людей. Он покрывает это все миром и любовью. Тот человек, который находится на ложном пути, опять говорим, не в теле, а в душе, уныние, отчаяние, тоска, тревога. Даже человек находится на грани самоубийства. Он не может смириться с тем состоянием, которое его окружает. Но надо сказать еще и то, что когда человек стал духовным, тогда он всех покрывает своей любовью. Он тогда, хотя видит недостатки у человека, но каждый стоит на степени своего развития. Ведь человек, который пришел к Богу, с него нельзя требовать сразу каких-то духовных восторгов. Ему надо еще укрепиться в вере. И надо научиться ходить в церковь, соблюдать посты. Надо хоть немножко начать беседовать с Богом. Вот хотя бы это, и уже пойдет совсем по-другому. Обычно так, когда человек первый раз пришел в церковь, эти бабушки, которые еще Духа Христова в сердце не имеют, они смотрят только на внешнее. Уходи отсюда, это мое место, как будто она закупила. Что ты стоишь, руки назад? Ну-ка, отпусти руки. А ты что пришла с голыми коленками? А ты почему пришла рукава, кофте короткие, рубашки? А ты почему без платка пришла? Ну, то есть вот этих случаев очень много, когда обращают на внешнее. Ведь даже взять любую конфессию, если человек пришел, стоит, допустим, у дверей, то сразу молодежь приходит, говорит, пожалуйста, заходите, уступает место, где сесть. Откуда вы, да кто вы? То есть стараются, хотя это не по-настоящему, но все-таки внешним вниманием привлечь человека. И, конечно, был такой случай, одна женщина зашла в церковь без головного убора, в короткой юбке, выше колен. И бабушка говорит, ну, уходи отсюда, это дом Божий, в каком-то виде пришла сюда, уходи отсюда. И взяла и выгнала. А когда легла спать ночью, Матерь Божия явилась ей и сказала, я 20 лет ждала, когда она придет к Господу, а ты ее выгнала, ты за ее душу будешь отвечать. И, конечно, храм открыт. Туда могут входить все. И крещенные, и некрещенные, воры, бандиты тоже приходят каяться. И ученые, не ученые, богатые, бедные, и нищие. Для всех храм открыт. И Господь простирает руки с креста и принимает всех в объятия свои. И говорит, приходящего не жену вон. Люди пришли к Богу, а мы не имеем никакой власти над этими людьми. Они пришли к Богу. Поэтому надо сохранять всегда душевный мир. Поначалу человек приходит в храм, он смотрит, может быть, где-то и внутренне улыбается. Некоторые приходят, душа начинает плакать. Человек порой выходит из храма, не может слезы удержать. Некоторые приходят просто посмотреть. А бывает так, что благодать Божия коснулась сердца, и человек остался в храме. Эти люди все приходят к Богу. А наша цель православного человека – уступить свое место и оказать милость и любовь. Вот это основное для православного человека. Батюшка, вот человек бывает, в последнее время попадались мне такие люди, воцерковляется и много сейчас слушает и читает книг, посвященных концу света, проблематике вот такой серьезной, сложной, и говорят уже о том, что вот как радоваться. Вот, во-первых, все мы умрем, во-вторых, может быть, скоро конец света, и зачем вообще что-то делать, зачем вот заводить семью, зачем ходить на работу, вроде ничего это не надо, и жизнь уже не радует. Вот как быть с такими людьми? Ну, если мы почитаем апостола Иоанна Богослова, первое послание, 2 глава, 18 стих, там апостол говорит, «Дети, время последнее». И, как вы слышали, придет Антихрист. Их уже много. Из этого мы видим, что время последнее. Имеется в виду, что как Христос пришел, и это время последнее. Мы ждем, когда Господь придет уже судить Вселенную. Может, еще пройдет 500 лет. Мы не знаем. Это все воля Бога. Но это будет всегда время последнее. И когда мы читаем молитву ко святому причащению, то там сказано в первой молитве, что Господь в последнее время оболкися во плоть. То есть время оно всегда последнее. И этим не надо голову забивать. А Господь нам сказал: в чем застану, в том и буду судить. Ведь сказано, что перед пришествием Христа в мир люди будут жениться, продавать и покупать. Но Господь сказал: в чем застану, в том и буду судить. Человек может и трудиться, может и бракосочетание быть, но все это должно с Господом. Все это должно в Боге. Ведь Господь же не запрещает всему этому. Самое главное — быть пред Богом и ходить пред Богом. Но обычно так. Православный христианин себя должен настроить, что очи Господни непрестанно на меня взирают. Когда я сплю в дороге, или работаю, или чем-то занимаюсь, порой отвлекаюсь от Бога, но очи Господни всегда смотрят на нас. И вот присутствие Бога мы должны и говорить, и мыслить, и все делать. Вот тогда будет совсем по-другому. Тогда будем иметь страх Божий. А начало премудрости – это страх Господень. Пашка, как научиться радоваться самым простым вещам? Вот тому, что есть небо, солнце, хорошая погода, что у кого-то есть родственники, и, слава Богу, может быть, они здоровы. А если не здоровы, то как-то Господь их поддерживает духовно, они не теряют бодрости духа. Вот каким-то простым житейским вещам, ситуациям, как научиться радоваться и за все Господа благодарить? Вот сегодня ко мне человек приехал, я с ним беседовал. Он весь худенький. Говорит: у меня и руки скручивает, и весь я, ну, слабый очень. Как мне быть? Я говорю: ну, ты вот приехал с Украины. Я говорю: знаешь, я встречал человека в областной больнице в нашей. Человек, который где-то в 14 лет упал, сломал позвоночник. И вот он 20 с лишним лет лежит в постели. И в палате он просит ребят, чтобы перевернули на левый бок, на живот, на правый бок, ибо на спине он не может. И у него уже на руках большие такие мозоли. Но он не ропщит, он верит в Бога. Правда, книги читает. Но слава Богу. Я и других видел. Мы рассказывали как-то в Нижнем Новгороде Александр, который тоже позвоночник сломал, когда бежал по лестнице. Так у него и ни ноги не действуют, ни руки не действуют, только одна рука действует немножко. И постоянно его надо переворачивать. То есть переворачивать нельзя, поднимать на этой кровати. Да кто же в тяжелом состоянии? Я говорю: у тебя глаза есть, и уши слышат хорошо, и глаза видят, и руки действуют, и ноги. Он говорит: да, Арт, мне все нормально. Я даже делаю документы, ну, допустим, диплом, который человек кончил университет, институт. Я все скрупулезно это делаю, я этим живу, я продаю. Кому за $1000, кому за 500, и показал, как это делается. Я говорю: ну ты вот когда это делаешь, как ты чувствуешь? Он говорит: я всегда себя чувствую плохо. И если я продам вот этот диплом, у меня на душе скверно становится. Я говорю: конечно, это ложь. Я говорю: таким путем зарабатывать деньги нельзя. Я говорю: ты приносишь не пользу этому человеку, а вред, потому что он не кончал никакое учебное заведение, а диплом имеет. Конечно, он принесет только один вред, и толку от него нет. Так договорились, он говорит: а что мне теперь делать? Я говорю: благодари Бога, вспомни свою прошедшую жизнь, она ведь была-то бурная, так остается только Господа благодарить, что Господь тебя милует, что Господь тебя любит. Старайся свято жить. Ну, спасибо, Господи. Пашка, мы сейчас, когда с вами вошли в студию, слышали как раз интервью с игуменом Кириллом Сахаровым. настоятелем храма Никола на Берсеневке и узнали, что этому храму исполнилось 350 лет. Такая круглая дата, радостная дата, как раз радостное событие, повод порадоваться и поздравить игумена Кирилла и всех прихожан с этим праздником. Батюшка, вы ведь знаете отца Кирилла? Да, я когда по Чайской лавре был, я там 5 лет исповедовал, и ко мне пришел один мальчик, который кончил исторический институт, но уверовал в Бога и стал преподавать как историк и стал детям говорить о Боге. И когда администрация узнала института, его выгнали с работы. И вот этот мальчик как-то прибился ко мне, на исповедь приходит, кается в грехах. Ну, я экскурсии водил каждый день, по 2-3 экскурсии. И он почему-то со мной все ходил, все слушал. Потом однажды я вывожу экскурсию. Много студентов. И вдруг мне говорят, а что за с вами мальчик ходит? Я говорю, он взрослый, спросите его. И говорит, кто вы есть? Он улыбнулся и проговорил. Говорит, я послушник этой Почаевской лавры. Это был Кирилл Сахаров. И так вот он как-то прибился. Потом стал читать мои всякие брошюрки. И так вот укреплялся в вере. По милости Божией потом поступил в семинарию, кончил академию. И теперь вот трудится во славу Божию в этом храме, которому уже 350 лет. И сегодня мы слышали его голос. Да. Слава Богу. И так он частенько к нам приезжал в Иваново, в Жаркий приезжал. Ну, мы в хороших отношениях с ним. И так он, когда присылает какие-то нам брошюрки тоже, и наши книги, так он читал. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, сестринский хор Свято-Вединского женского монастыря города Иваново. Достойно есть знаменный распев. И чтобы получить какие-то средства, он должен потрудиться. Потрудиться в поте лица. И тогда получит уже какую-то определенную сумму для жизни. Точно так же и человек, который работает Господу, терпит поношения, оскорбления, постоянно ходит в церковь, строго соблюдает все посты, читает утренние и вечерние молитвы, молится, Господа благодарит за болезни, за скорби, за все страсти, которые вокруг него есть. И, конечно, этот человек получает благодать, получает радость. А тот, который начинает роптать, то, конечно, благодать Божия отходит от этого человека, и он впадает в уныние, в отчаяние, в тоску. Поэтому всем надо знать, если у нас сильные скорби, сильные болезни, всякие тревоги, которые в жизни бывают у нас, если мы не будем никого обвинять, ни Бога, ни ближних, а только благодарить Бога, то мы сразу почувствуем, что благодать Божия будет наполнять нашу душу. И, конечно, надо научиться этому. Само по себе ничего не приходит. Везде нужен труд, и труд большой. Даже вот, допустим, мне сегодня 4 человека задали такой вопрос. Батюшка, ну, они малоцерковные, далекие от церкви. Говорит, а как так вот вопрос разрешить, что вокруг нас люди находятся, в церковь не ходят, Богу не молятся, у них на работе хорошо и в семье прекрасно. А вот те люди, которые в церковь ходят, молятся, каются, а у них беды со всех сторон, искушения всякого рода. Я говорю, знаете, вот когда охотник выходит для того, чтобы дичь побить, когда вот поднялась стая уток, и они начинают стрелять, и когда он выстрелил, подбил одну утку, он же не бежит за ней, чтобы ее подобрать. Его это не интересует. Он начинает бить только тех, которые летают. Он одну за другой бьет и бьет и бьет. Точно так же и дьявол. Те люди, которые еще не пришли в церковь или упорно противятся Богу и против Бога идут, они уже подбиты. Они же не каются, не молятся. И дьявол их не искушает, он не трогает. Он только может искушать и трогать тех, которые ходят в церковь, постоянно туда бегают, каются, молятся. Вот эти людей интересно демону поймать. Поэтому он всех искушает. И, конечно, вот та душа, которая часто падает в уныние, в отчаяние, почему? Потому что она себя не обвиняет в грехах. Она обвиняет только тех людей, которые этого человека окружают. Поэтому мы помним, когда пророк Моисей с израильским народом 40 лет в египетской пустыне находился, и они часто его ругали и били его. И он в конце концов сказал: «Господи, что это за народ такой? То ли меня от них избавили, их, я не знаю». И Господь ему сказал: «Моисей, поскольку ты возроптал, ты не войдешь в обетованную землю, а только увидишь». И, конечно, пророку Моисею надо было быть в этой пустыне до тех пор, пока те люди, которые были в плену египетском, они должны все умереть. И чтобы новое племя родилось, чтобы они не помнили этого плена. И вот они войдут в обетованную землю. Вот так и получилось. Ну и надо сказать, конечно, вот и мы с вами были в плену демонических сил, атеизма 70 лет. И, конечно, вот сейчас Господь дает пробуждение народу российскому. Но одним словом сказать так, как предсказали святые отцы, что Россия как корабль будет разбит, От нее останутся одни только щепки, и Бог чудо сотворит. Из этих щепок опять создастся корабль, то есть Россия не погибла. И Россия – это единственное место во всем мире, это святые отцы предсказывали, что в России настанет такое время, когда будут открываться монастыри и храмы, и монастыри будут заполняться монашествующими, и будет проповедоваться слово. Ни в одной стране этого нет. Только в нашей России. Потому что российский народ сохранил благодать. И, конечно, эти 70 лет пришлось очень много пострадать людям и принять мученическую кончину. И, конечно, если 90 миллионов было уничтожено людей, из них очень много людей верующих, которые пострадали за Христа. И мученическая кровь, и тела, они обогрены кровью и хранятся в нашей земле. И, конечно, Россия не погибла. Молитвами святых мучеников Россия будет спасена. И, конечно, предсказано, что многие народы обратят внимание на Россию, и множество людей будут приезжать в Россию и принимать веру православную и креститься. Потому что на Западе вот такой веры, как у нас, нет. Когда русский народ, хоть он и любит грешить, но он любит каяться и считает себя грешным, не считает себя святым, и он смиряется пред Богом и просит Господа, чтобы Господь помиловал и простил. И все-таки люди российского народа, они воспитаны совсем в другом духе. И предсказано святыми отцами, что Россия не будет богата материально, она будет богата духовно. Но как однажды мы проводили такой пример, человек, который в лачуге находится, старенькая одежонка, кусок хлеба, стакан воды, а в душе у него радуги благодати, радости. Он весь в молитве. Зачем ему богатство это? Или взять другого человека, который построил себе дом на берегу океана, громадный коттедж, там много миллиардов долларов, много слуг, там бассейны, цветы, пальмы ухоженные, а в душе уныние, отчаяние, тоска, тревога, и душа находится на грани самоубийства. Чья жизнь лучше? Конечно, того человека, который находится в лачуге. Ну, надо сказать еще и то, что за 70 лет люди вели борьбу с Богом, разрушали храмы, все святыни. Борьба была с Богом. Но теперь время кончено. И люди начинают приоткрывать глаза. Многие приходят к Богу, начинают каяться, молиться, исправно жить. А многие избрали себе идола. Это деньги. Весь поток людей только где достать денег. Много ли человеку надо? Самое необходимое – стакан воды и кусок хлеба. И человек будет жить. Но жить он только будет Богом. Поэтому Господь сказал, что не одним хлебом человек будет жить, но всяким словом. Словом Господним. Потому что благодать Божия питает человека. Ну, поскольку преподобный Серафим Саровский, ведь он питался, что ему стакан воды и маленькая просворочка ему хватало на целую неделю. Но весь смысл его жизни был каков? Он весь был в Боге. Каждый день он делал по 1000 поклонов. И, как сказано, простоял на камне 1000 дней и ночей. Все молился в Боге. И каждый день он вычитывал все часы, и третий, шестой, девятый, первый час, с междучасиями. Вычитывал и каноны, три, там, и акафисты читал, и службу простаивал, и вечером. Мало этого, даже ему приходилось по 2-3 тысячи людей принимать, когда приходили к нему с разными вопросами, потому что в нем Дух Святой действовал. Он кратко, точно говорил каждому человеку, что надо делать. Все его жизненные моменты, как он прожил жизнь, как живет, и как он должен закончить, чем должен заниматься. Эта благодать Божия действует в нас. И, конечно, те люди, которые живут без Бога, они обычно говорят так: а нам некогда в церковь ходить. У нас семья, мы работаем. Ведь человек, когда работает, для чего он работает? Это не цель. Чтобы заработать денежки, одеть свое тело, прокормить его и заплатить за квартиру. Это не цель, а цель, чтобы в этом теле сделать душу доброй, чистой и святой. Вот это есть цель. Потому что нам Господь приготовил небо и приготовил землю новую. Поэтому мы должны все умереть, воскреснуть, и в день страшного суда откроются все наши дела. Поэтому мы должны в этой жизни делать только одно добро, жить только с одним Богом. И в нашей душе будет и радость, и мир, и любовь. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Да, слушаю вас. Здравствуйте, батюшка Амвросий и матушка Иоанна. Добрый вечер. Это раба Божия Лариса. Вы знаете, вот какой у меня вопрос. В русском вестнике номер 2 за 2000 год был опубликован список предприятий питания промышленности нашей, молочной, мясной, кондитерской, и которые выпускают кошерную пищу. Вот. И поэтому трудно сейчас в магазине, не знаешь, как к этому относиться. Спаси Господи. Матушка, вы это в голову не берите, не застряйте свои мысли. Если мы застрим мысль, как будто мы здесь вечно живем. Ничего нам не повредит, если мы эту пищу приобрели в магазине, водой освятите, помолитесь, эта пища пойдет нам на здоровье и телесного, и душевного. Это бесы всяк нас искушают. Как некоторые святые отцы не делали что? Ну, одного монаха пригласили, старца. А угостить нечем было. Ну, поросенка маленького. Вот, они зажарили. А монахи мясо не едят. Он помолился и говорит: Господи, обрати порося в карася. И ничего ему не повредило. Да. Так что это была польза для них. Не обращайте внимания на что. Только в молитве будьте. Только храните душевный мир и радость. Потому что Господь сказал: в чем застану, в том буду судить. Батюшка, ну, в общем, этот вопрос был фактически по теме нашей передачи. Потому что мы с вами начали разговор о том, что, к сожалению, у нас очень много внимания уходит на внешние вещи, которые к спасению или не имеют вообще никакого отношения, или очень опосредованное отношение имеют к спасению. А о серьезных каких-то вещах часто мы не задумываемся. Вот мы обращаем внимание, там, какой рукой свечки передать, там, в какой юбке там, цвета пришел человек, какую там он еду ест и так далее и тому подобное. О каких-то вещах серьезных, о которых вы все время говорите и на исповеди, и на радио, о том, чтобы вот не раздражаться, не ругаться, не осуждать ближних, что любить ближних, любить Господа, исполнять заповеди. Вот мы почему-то об этом меньше думаем и меньше на это обращаем внимание. Машка, конечно, вот любить ближнего, думаешь, так это просто любить. Сложно, батюшка, сложно. А но любовь будет в чем проявляться? К ближнему. Если ближний на тебя вот, нагнал такой шум и крик, проверь любовь какую. Не отвечай ему зло на зло, а потерпи этого человека. Вот это будет большая польза. Но надо сказать, что само по себе ничего не приходит. Что надо сделать? Просто надо научиться. Вот любая неприятность. Ближний нас оскорбил. Оскорбил до глубины души. Не надо отвечать ему ничего. Это его проблема. Это его болезнь души. А что надо? Самому себе сказать, что вся жизнь – это школа, все случаи – это уроки. И Господь смотрит, как я себя буду вести. В одном случае или в другом, когда меня с работы выгнали, когда мне за квартиру нечего заплатить, когда меня ближний обижает. Ну, там много случаев всяких в жизни бывает. Надо просто сохранить душевный мир. Это в первую очередь. А чтобы сохранить его, надо приобрести хотя бы несколько таких уроков для утешения себя. Сказать, без воли Божией ничего не бывает. Ни больших случаев, ни малых. Без воли Божией и волос с головы не падает. Значит, так надо. Так Господу угодно. Ничего, все пройдет. Все перемелится, все перетрется. Время все сотрет. Успокойся, не дергайся. От этого пользы никакой нет. Самое главное, надо в своей душе навести порядок, мир. Это в первую очередь. И тогда пойдет совсем по-другому. И потом мы войдем в такое состояние, что нас будет со всех сторон за добрые дела и матом ругать, и чем только оскорблять могут. А в душе будет тишина, мир и радость. Я помню, профессор Осипов рассказывал, недавно я слышал, но я тоже помню Алексея Остапова, профессора Духовной Академии. Однажды он с патриархии вышел в рясе с крестом, и вдруг незнакомый человек стал его оскорблять. «Ах ты такой, раз такой!» Я-то удивился. Думаю, я его не знаю, вдруг он меня так чистит. А потом, говорит, я понял. Ведь его же раздражает крест и моя одежда. Значит, он не меня ругает, а ругает кого? Эту одежду. Ругает за Христа, и это моя душа возрадовалась. И, конечно, вот отец Никон Беляев, когда его в свое время арестовали, и посадили его с бандитами, хулиганами. И находясь там, он постоянно слышал только маты, там курево, сквернословие всякое. И он прислал своим письмо, и все удивились. В этом письме пишет: «Радости моей нет конца». И от великой радости находится. Ну, то есть, это ценные слова, потому что он находится в этой камере ради Христа. То есть, он страдает за Христа. Он мученик живой. И, конечно, радоваться только можно. Ведь его кончина будет какая? Как мученик за Христа. И, конечно, когда вот человека гонят за Христа, оскорбляют его, ругают, с работы вот выгоняли. Конечно, только радость, потому что человек страдал за Христа. И вот в этот момент Господь дает и радость. Я вот даже я себе могу сказать, как я только поступил в школу учиться с крестом в 7 лет, уже к директору школы, в учительскую, уже начали смеяться, издеваться. И вот это продолжалось 50 с лишним лет. Ну, 60 лет. И, конечно, в своей жизни пришлось очень много перенести, перетерпеть. И вот я чувствую, что когда были вот всякого рода испытания, искушения, у меня какая-то была радость. Я даже об этом не думал, что я за Христа страдаю. А просто Господь давал мне эту радость. И чем больше меня ругали, мне тем больше было радости. Ну и, конечно, надо сказать, хотя с перестройкой и прекратилось это гонение, но я могу сказать, даже дать кому-то молитовку или какое-то поучение святых отцов, это уже была пропаганда. Это можно было уже человека лишать свободы. Вот такое состояние. И с человеком говорить уже нельзя. Однажды я ехал с Одессы в Сухуми на корабле до перестройки. Ну, просто вышел на палубу в своей священнической одежде с крестом и сел, любуюсь природой, дышу свежим воздухом. А в это время стали подходить ко мне люди, молодые, задавать какие-то вопросы. Вижу, ходит один человек, видать, администратор на этом корабле, подзывает меня и говорит: а на нашем корабле, корабле государственный, запрещается пропаганда. Я ни слова не говорил что-то против, а просто, говорит, вы священник? Да, священник. Сколько вы лет священника? Просто бытовые такие вот вопросы. О Боге даже разговору не было. Ну и, конечно, было и такое, что вот мне на Иоанна Богослова исполнилось 38 лет, как меня рукоположили. За это время я не снимал рясу и креста не снимал. Везде. В любом транспорте и в поезде. Я всегда ехал, и народу набивалось полное купе или плацкарт, и задавали вопросы. Я о Боге не говорил. Я говорил о природе, как Господь мудро создал природу. Ну, так одни заходят, другие выходят, но полное купе бывало. Однажды приехал в Кисловодск, вышел. Это в 4 часа утра. Оглянулся, смотрю, во всех окнах открытого вагона человек, наверное, 10 или 15. Говорит: батюшка, до свидания, до свидания. Люди встали, все разбудили друг друга. Вот таким путем пришлось исповедовать Христа. Ну и, конечно, где-то приходилось зайти в квартиру, ну, поднимать подрясничек, прятать волос для того, чтобы сберечь этих людей, чтобы им не попало от властей, потому что все было строжайше. Ну, эти времена кончились. Каждая власть такая, захватническая, узурпаторская, она живет 70-75 лет. Поскольку эта власть пошла против Бога, против церкви, все ей конец. Если бы она сейчас не была против Бога, она процветала бы. Ну вот такой период пришлось пережить церкви. Так что сейчас наступают такие времена, что надо благодарить Господа, что Господь открывает людям, и люди приходят в церковь, каются, молятся. И, конечно, мой совет таков, чтобы, выходя в тот мир, мир духовный, мир большинства, чтобы на совести не было грехов. Надо во всех грехах покаяться. А в чем каяться, совесть нас обличает. Я вот это не сказала, надо сказать. И хотя человек покаялся, а у него в совести, а совесть — это божественный голос, а вот этот грех ты еще не сказал. И когда мы скажем это на исповеди, смотришь, в совести этот грех ушел, и на душе радость. И вот в этой радости мы должны всегда жить. А для того, чтобы радость была, чтобы на душе не было грехов. И делать добрые дела, жить не для себя, а для других. И делать все во славу Божию. И тогда посмотрим, как интересно жить. И не хочется умирать, хочется долго жить. Так Господь всех создал ведь к вечности. Нам Господь небо приготовил, землю приготовил, новую, небесную. Нам только остается Господа благодарить за все. Мы слушаем вопрос. Алло. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Алло. Да-да, слушаем вас. Отец Амвросий, у меня такой вопрос. Был ли падший ангел до своего падения совершенным творением Божиим? И Бог не мог, совершенный Бог не мог же сотворить несовершенного ангела с вирусом гордыни. Откуда появилась эта гордыня у совершенного творения? Или он был уже несовершенным, или вот как вы ответите? Спаси Господи, совершенным является только Бог. Бог без греха. Но Господь создал ангельский мир, единицу создал и дал свободную волю. И вот единица по своей свободной воле не стал славить Господа. Он себя считал равным Богу. Перестал Богу служить. Возгордился достоинствами не своими, а божественными. Так что вот и мы с вами тоже имеем свободу. Это самый величайший дар. И вот эту свободу у нас Господь не может отнять. А вот когда душа выйдет из тела, человек лишится этой свободы. Он там уже не может ничего делать. Не может покаяться. Нет такой возможности. Только по молитвам церкви может спастись. А поскольку демон находится в гордыне, он не может каяться. Он переступил эту черту. И, конечно, это дар божественной свободы. Но и все зависит от нашей свободной воли. Можем Бога славить, а можно идти против Бога. Но каждый получит по своим делам. Так что Господь создал человека и создал ангельский мир и дал свободу всем и другим. Батюшка, еще у нас есть вопрос. Мы слушаем, пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Вот хотелось бы задать такой вопрос. Вот меня зовут Валерия, у меня много скорбей в душе, а радости не имею никакой. И в церковь хожу, а радости не имею. Спаси Господи. Ну, первое, надо во всех грехах покаяться, а те грехи, которые тяготят нашу душу, их надо прекратить. Вот. Если радости еще нет, значит, надо те грехи, которые мы совершали в своей жизни, стереть в своей души. И тогда будет радость. Вот на днях, на всенощную святителя Николая, мне пришла одна журналистка. Ее совесть мучает. Я говорю, а что тебя мучает? Она, знаете, батюшка, я Иуда. Я вас предала за 30 серебряников. Я говорю, а что такое случилось? Ну вот к вере вы меня привели. Я говорю, ну не я, Господь. Но вот через вас Господь меня привел к вере. Я очень много книг прочитала, много святых мест посетила. А вот в рабочем крае, областная газета, мне сказали, вот напиши об отце Амвросии, что его снимают с настоятеля, а ставят настоятельницу другую. Ну и сказали так, что отец Амвросий попал в запал. В опалу. В опалу попал, да. И все. Ну вот я по совету своих журналистов, начальства, 30 рублей за эту статью получила. А теперь меня совесть мучает. Я как предатель. Но остается в этой газете. Теперь я буду скуплять, буду писать только духовные темы о монастырях и все о церковном. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Это Александр. Батюшка Амвросий, скажите, пожалуйста, вот сейчас демократия, а я читал вот Евангелие, и в Евангелии написано, что всякая власть от Бога. И Христос Пилату сказал, что не было бы над тобой власть, если бы не была тебе дана свыше. Вот что такое демократия? Почему они всегда выступают против властей? В Европе они вот свергли всех своих монархов, потом взяли денег и у нас совершили революцию на эти деньги и убили нашего царя, тоже монархию свергли. И сейчас вот они вроде бы как вот марш несогласных. Они говорят, почему они тоже бунтуют и выступают против власти? Они требуют все больше свободы. Но сколько можно свободы, когда и так уже и разврат везде, и по рекламе, и по телевидению? Ну, спаси Господи, я скажу вам. Сказано так, у премудра Соломона. Хорошая жена – это награда мужу. Плохая жена – это наказание мужу. Хорошая власть – это награда народу, а плохая власть – это наказание народу. Так что не надо никого осуждать. Что мы заработали, то и получаем. Ну, демократия-то что? Ну, точнее сказать, это дермократия. Точнее будет. Это все ложь. Никакой демократии нет. У кого деньги, там и демократия. Вот. Нам на это не надо обращать внимание. Всякая власть от Бога. Над Господа благодарить за власть, которая у нас есть. Особенно сейчас, при этой власти, и храм открывается, и монастыри, проповедуется Слово Божие, и книги есть, все есть. Это время благоприятное, время спасительное. Господь дал человеку православную передышку в этой жизни. И, конечно, если человек это разумно понимает, ну, знает, что церковь живет только в гонениях, в страданиях. А когда человек ест, пьет, нет гонения, он духовно умирает. И хотелось сказать, что вот завтра праздник Кирилла и Мефодия, славянских учителей. Ведь книга печатания появилась в 16 столетии при Федоре. А до этого писали книги от руки. Вот букву «Ж» всегда ставили вверху предложение в слове, если попадало. Никогда в ряду букву «Ж» не ставили. Почему? А это очень премудро. Буква «Ж» она состоит из двух букв. Буква «И» и буква «Х». Значит, Иисус Христос. Он в ряду не стоял. Вот. А поскольку люди не стали признавать Христа, букву «Ж» в ряду ставили. А раньше этого не было. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Отец Амбросий, будьте благословенны. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Если у мирских родителей рождается ребенок, он сразу же рожден грешником. Ведь от греховных родителей рождается грех. А если у святых и праведных, у батюшки и матушки родился ребенок, кто он сразу, грешник или святой и праведный? Спаси Господи. Ну, покороче можно сказать так, что точнее сказать надо так, что когда человек рождается, то в Священном Писании сказано в псалмах: «Во грехах зачала меня мать, во грехах она меня родила». И когда ребенок принимает крещение, с него снимается первородный грех. Если он уже повзрослел, то снимаются и личные грехи. Он становится святым. Но в этом человеке остается наклонность к греху. И вот он, если в этой наклонности ведет борьбу со своими немощами, побеждая их, он становится святым. Но те люди, которые грешники, в церковь не ходят, не молятся, они детей родили, конечно, в генах передается, если он курил, пил и прочие грехи творил. Все это с ним передается ребенку. А если вот люди святые, родители, у них этих страстей нет. Но если ребенок родился, у него уже нет, может быть, страсти к пьянке, к куреву, к наркотикам. Но он спасается. Вот так могу ответить. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Мы сейчас зачитаем списки, просят помолиться о здравии и о покоении ближних, о здравии болящей Евдокии, тяжело болящей Ольги, тяжело болящего Иоанна, Валерия, Ариадны со сродниками, Ирины, Иоанны, Нины, Ольги, игумена Луки, Татьяны и Михаила, тяжело болящей Лидии, о покоении новопредставленной Валентины, Александра, новопредставленной Анастасии, новопредставленного Сергия. Батюшка, в завершении нашей передачи все-таки сколько человеку надо? Вот вы сказали, что человеку надо совсем мало. Стакан воды и кусочек хлеба. Но если на этом остановиться, то тогда получается, что вообще как бы наши все усилия, они не нужны совершенно. И мир наш вот такой вот развитый, с техникой совсем, он тоже как бы совершенно не нужен. Или все-таки можно и в таких условиях, сегодняшних, современных, потому что аскетизм-то ведь не для всякого человека. Многие не готовы для этого. Может быть, в современных таких условиях как-то можно спасаться? Ну, мы возьмем пример Христа. Он был на браке в Кане Галилейской. И, конечно, там собралось много людей. Он же не сидел в углу и не смотрел, кто сколько выпьет. Да, люди ведь там, возможно, пели. Может быть, они какие-то танцы такие духовные делали. Они были в радости. И, оказывается, то вино, которое было, все выпили. Говорит, вина не хватает, давай еще. И там стояло 5 чанов. Я не знаю, там 50 литров каждый было. Наполнили водой, и он притворил это вино. Говорит, какое вино хорошее еще осталось. Все пили, но Господь никого не судил. Он участвовал в этой жизни. Он дает эту радость. И человек может в этой жизни находить радость. Только нельзя делать грехов. А грехи удаляют человека от Бога. И человек теряет эту радость, теряет мир духовный. И, конечно, он уподобляется тогда бессловесному. И эти грехи человека мучают. И радости нет. Дорогие братья и сестры, архимандрит Амвросий Юрасов завтра продолжит отвечать на ваши вопросы. Благодарим вас за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.